Робин из Бобина. Робин из Бобина лук раздобыл, целился в голубя, галку убил. Робин из Бобина мал да удал, целился в утку, в тетку попал.